которые принято осматривать. Во второй половине дня они катались в Булонском лесу, обедали в очаровательном бистро на левом берегу. Ясным погожим утром в понедельник она пошла в посольство Великобритании на Рю-де-Фобург, Сент-Оноре, где встретилась с господином Стайлсом, служащим консульского отдела, ожидавшим ее прихода. У него были приготовлены 3 въездные визы в Великобританию, которые он без проволочек вручил ей в назначенный час. Господин Стайлс оказался приятным человеком, посоветовавшим Урсуле обращаться прямо к нему, если у нее возникнут какие-либо проблемы во время пребывания в Париже. В тот же день после второго завтрака она сходила в магазин и купила несколько чемоданов. Она сказала Тедди, что поскольку они привезли с собой минимум самого необходимого, то на этой неделе им предстоит отправиться за покупками. Утром во вторник она пошла на встречу, о которой условилась раньше с мсье Андре Малле, главой банка Малле, расположенного в переулке, выходившем на пляс Мадлен. Обсудив с ним ряд финансовых вопросов, это заняло уйму времени, она сняла со счета Вестхэма изрядные суммы на текущие расходы. И после того, как с делами было покончено, она в течение 2 дней предавалась приятному занятию, делала необходимые покупки, водила Максима и Тедди по множеству магазинов и универмагов, где приобрела для них теплые и нарядные зимние вещи и хорошие крепкие ботинки, которые гарантировали их сухие ноги в слякотную английскую зиму. Сегодня у нее было намерение пойти во второй половине дня и приобрести кое-что для себя. Она не собиралась наведываться к Жану Пату или какой-либо другой знаменитости из мира моды. Модная одежда стала теперь для Урсулы непозволительной роскошью, но это ни капельки не огорчало ее. Ее ум в эти дни был занят гораздо более важными и насущными проблемами. Взять хотя бы такую, как спасение ее семьи. Затрезвонил стоявший рядом телефон, и она тут же сняла трубку. Телефонистка отеля сообщила, что ее вызывает Берлин. Не будет ли она так любезно ответить? Спустя несколько секунд голос Зиги на проводе поинтересовался, как у нее идут дела. «Какой чудесный сюрприз!» — воскликнула она, и сердце радостно запрыгало у нее в груди при звуках любимого голоса. «Я ожидала, что ты позвонишь не раньше, чем завтра или воскресенье. У меня все хорошо, мы все здоровы. Как ты?» «Я прекрасно, и в банке все идет прекрасно, как всегда». Интуиция мгновенно подсказала ей, что все далеко не так прекрасно, и что произошло нечто страшное. Голос у Зиги был убитый, и скрыть это он не смог. «Зиги, что случилось?» — закричала она, чуть не упав со стула. «Мама, боюсь, дела ее совсем плохи. У нее...» Голос его затих, на линии стоял шум, треск и какое-то эхо. Связь опять была прескверная. «Зиги, Зиги, я ничего не слышу. Что ты сказал?» «Я... у мамы удар. Рано в четверг». Голос исчез, затем вернулся снова. «Вчера я почти весь день провел с ней. Зигрид, Хэдди, о май год, бедная твоя мама. Нет, нет, только не Маргаретта. О, Зиги, какое несчастье!» Она стиснула в руке трубку, горло подступил ком. Она была настолько убита горем, что едва могла произнести свой вопрос. «Что говорят врачи? Какой прогноз?» Сдерживая рыдание, она молилась про себя в ожидании его ответа. «Не уверены? Нельзя тревожить, не может быть с мальчиком. Зиги, ты все время куда-то исчезаешь. Ты меня слышишь? Да? Слышу?» «Она поправится?» — кричала Урсула. «Мы надеемся. Мы думаем, да». Теперь его голос был отчетливый, слышался совсем близко. Как будто он говорил из соседней комнаты, Лени, наконец, очистилась от помех.